и в конце концов обвинил самого себя, — перебила бабушка, — и написал мне сумасшедшее письмо, признал себя виновным в грабеже и в неслыханных преступлениях. В ответ на это я как-то утром пришла к нему, потребовала свечу, сожгла письмо, а ему заявила, что если он когда-нибудь загладит свою вину перед собой и передо мной, пусть это сделает, а если не сможет, пусть заботится о своих делах ради дочери. Если кто скажет мне хоть слово, я уйду. Мы молчали. Агнес закрыл лицо руками. «Значит, мой друг, — после паузы продолжала бабушка, — вы в самом деле заставили его вернуть деньги?» Мистер Микабер так припер его к стене. И когда Хип опровергал одно доказательство, приводил столько новых, что тот не мог увильнуть. А самым замечательным, мне кажется, то, что эту сумму он украл не столько из жадности, которая, правда, у него непомерна, сколько из ненависти к Копперфилду. Он прямо так и сказал. Сказал, что готов заплатить столько же, лишь бы только навредить Копперфилду. «Скажите, пожалуйста...» Тут бабушка задумчиво нахмурила брови и взглянула на Агнес. «А что с ним сталось?» «Не знаю», — ответил Треддлс. «Он уехал вместе с матерью, которая все время причитала, умоляла и винилась. Они уехали ночной лондонской каретой, и больше я ничего о нем не знаю. Разве только то, что, уезжая, он держал себя нагло и не скрывал свою ненависть ко мне». Должно быть, он считал, что всем обязан мне не меньше, чем мистеру Микоберу. Это я считаю комплиментом. Так я ему и объявил. — А как вы думаете, Трэдлс, у него есть деньги? — спросил я. — О, да. — Думаю, что есть, — ответил Трэдлс, насупившись, покачивая головой. Не тем, так другим способом он, конечно, прикарманил немалую талику. Но если вы проследите Копперфилд, его путь... Вы убедитесь, что деньги никогда не отвратят такого человека от зла. Он воплощенный лицемерие, и к любой цели будет идти кривой дорогой. Это его единственное вознаграждение за то, что внешне он вынужден себя обуздывать. К любой цели он ползет, присмыкаясь, и каждое препятствие кажется ему огромным. Потому он и ненавидит всякого, кто без какого бы то ни было злого умысла оказывается между ним и его целью, и в любой момент, даже без малейшего на то основания, может избрать еще более кривой путь. Чтобы это понять, следует только поразмыслить, как он себя здесь вел. — Это какое-то чудовище подлости, — сказала бабушка. — Право не знаю, — задумчиво проговорил Треддлс. — Многие могут стать подлецами, если только захотят. — Ну? — А теперь перейдем к мистеру Микоберу, — сказала бабушка. — С удовольствием, — заулыбавшись, — сказал Треддлс. — Еще раз я должен сказать, что восхищаюсь мистером Микобером. Если бы не его терпение и настойчивость, нам не удалось бы сделать ничего заслуживающего внимания. А если мы представим себе, какую цену он мог бы потребовать от Ури и Хипа за свое молчание... Нам станет ясно, что мистер Микобер добивался только справедливости, только и одной справедливости. — Совершенно верно, — сказал я. — Сколько же мы ему предложим? — спросила бабушка. — Ох, прежде чем к этому перейдем, — сказал Треддлс, слегка смущенный. — Должен вам сообщить, что я счел благоразумным в этой незаконной проверке сложных дел. А проверка эта совершенно незаконная с начала до конца. Обойти два пункта, ибо не в силах было охватить всего разум, это долговые расписки, выданные Ури и Хипу мистером Микобером по получению авансов. — Ну что же, их надо погасить, — сказала бабушка. — Совершенно верно. Но я не знаю, когда их могут подать ко взысканию. А также где эти расписки? Вытрящив глаза, сказал Треддлс, и предчувствуя, что мистера Микобера до его отъезда будут постоянно арестовывать или накладывать арест на его имущество. Тогда надо будет его каждый раз освобождать или снимать арест с имущества, — заметила бабушка. — На какую сумму они выданы? Мистер Микабер по всей форме заносил в книгу эти сделки. Он называет это сделками, — смеясь ответил Треддлс, — и подвел общий итог. 103 фунта 5 шиллингов. — Сколько ж мы ему дадим, включая эту сумму? — спросила бабушка. — Агнес, дорогая, мы поговорим с вами потом о вашей доле, но сколько же мы ему дадим? 500 фунтов? На этот вопрос мы с Треддлсом ответили вместе. Мы оба порекомендовали ограничиться небольшой суммой наличными и уплатой по исполнительным листам Ури и Хиппа, когда они поступят. Мы предложили также оплатить проезд всего семейства, экипировку и дать на дорогу 100 фунтов, а с мистером Микабером заключить соглашение о возврате полученных им денег, ибо для него будет весьма полезно осознавать свою ответственность. К этому я добавил, что сообщу мистеру Пегати, на которого можно полагаться, необходимые сведения о мистере Микабере, и что мистер Пегати мог бы потом ему передать от нас еще 100 фунтов. Предложил я также заинтересовать мистера Микабера судьбой мистера Пегати, сообщив ему историю последнего в тех пределах, в каких это будет сочтено разумным и целесообразным, и таким образом побудить их обоих помогать друг другу для их общей пользы. Все это мы обсудили. И забегая вперед, я должен сказать, что вскоре после нашего обсуждения установились прекрасные отношения и полное согласие между теми, о ком мы говорили. Треддлс снова поглядел с беспокойством на бабушку, и я напомнил ему, что он хотел коснуться еще второго, последнего пункта. «Прошу прощения, Коттерфилд. У вас и у вашей бабушки, если я затрону один очень болезненный вопрос, но, боюсь, я это должен сделать». — нерешительно сказал Треддлс, — и о нем необходимо вам напомнить. В тот день, когда мистер Микабер выступил с памятным разоблачением, Ури Хип угрожающе намекнул на супруга вашей бабушки. Не изменяя позы, она сидела все так же прямо, внешне спокойная, бабушка кивнула головой. — Это не просто наглость? — спросил Треддлс. — Нет, — сказала бабушка. «Простите меня, но в его власти действительно находится подобное лицо?» — спросил Треддлс. «Да, мой дорогой друг», — ответила бабушка. У Треддлса заметно вытянулось лицо, и он сказал, что не считает себя вправе касаться этой темы, что судьба этих долговых обязательств пока ему неизвестна, как судьба расписок мистера Микабера, что Ури Хип нам не подвластен, если он сможет причинить кому-нибудь из нас вред, разумеется, причинит. Бабушка была по-прежнему спокойна, и только по щекам ее текли слезинки. — Вы совершенно правы, — сказала она. — Вы поступили разумно, упомянув об этом. — Могу ли я или Копперфилд что-нибудь сделать? — осторожно осведомился Треддлс. — Нет, — коротко ответила бабушка. — Благодарю. Это пустая угроза, дорогой Трот. Но пусть войдут мистер и миссис Микабер, а об этом со мной не говорите. Она оправила платье и взглянула на дверь, продолжая сидеть все так же прямо. «Простите, мистер и миссис Микабер, — сказала она, когда те появились, — что мы вас так долго задержали. Мы говорили о вашей эмиграции, и вот что мы вам предлагаем». Она изложила им наше предложение к вящей радости всего семейства. Дети также были налицо. И немедленно в мистере Микабере с такой силой пробудилась его привычка к аккуратности на начальной стадии всех его денежных обязательств, что он с ликующим видом тотчас же побежал за гербовой бумагой для своих расписок. Но его радости суждено было тотчас же испариться, ибо минут через 5 он появился в сопровождении агента шерифа и, заливаясь слезами, объявил, что все кончено. Мы были вполне подготовлены к этому событию, последовавшему в результате мер, принятых Ури и Хипом, и уплатили требуемую сумму. А спустя еще минут пять мистер Микабер, сидя у стола, строчил по гербовой бумаге с таким восторгом, который появлялся на его сияющей физиономии только в подобных случаях, ибо во время приготовления пунша. Забавно было видеть, как он водит пером по гербовой бумаге, смакует точно художник каждое прикосновение пера к бумаге, как поглядывает на нее сбоку, как заносит в записную книжку весьма для него важные даты и суммы, и с каким задумчивым видом созерцает эти документы, глубоко уверенный в их огромной ценности. «А теперь, сэр, позвольте мне дать вам совет», — сказала бабушка, молча наблюдавшая за ним. «Вам лучше навсегда бросить это занятие». «Я бы хотел, сударыня, начертать этот торжественный обет на чистой странице будущего. Миссис Микабер, да будет свидетельницей, я верю», — продолжал торжественно мистер Микабер, «мой сын Уилкинс навсегда запомнит, что лучше ему сунуть кулак в огонь, чем прикоснуться к змеям, отравившим жизнь его несчастного родителя». Во мгновение ока, превратившись в воплощение отчаяния, глубоко потрясенный мистер Микабер поглядел на этих змей с мрачным отвращением. По правде сказать, недавнее восхищение ими еще не совсем погасло, сложил их пополам и сунул в карман. На этом закончились события этого вечера. Мы устали. Нам было нелегко после всех душевных волнений, и мы решили вернуться в Лондон на следующий день. Было также решено, что Микаберы последуют за нами, как только продадут свои вещи старьевщику, что дела мистера Уикфилда как можно скорее будут приведены в порядок под руководством Трэдлса, и что Агнес, покончив с этим, тоже приедет в Лондон. Эту ночь мы провели в старом милом доме. Теперь, когда Ури и Хипа не было, казалось, он выздоровел после болезни. И я лежал в своей прежней комнате, словно путник, вернувшийся домой после кораблекрушения. На следующий день мы возвратились домой, не ко мне, а к бабушке. И когда мы сидели с ней перед сном вдвоем, как в старину, она сказала: «Трот, ты хочешь знать, что меня заботило в последнее время?» «Ну, конечно. Вы печальны, и вас гнетет какая-то тревога, причины которой я не знаю, и теперь это меня беспокоит больше, чем когда-либо прежде». «У тебя самого, мой мальчик, было достаточно горя, чтобы еще отягощать его моими маленькими невзгодами», — сказала она взволнованно, — «только потому я и скрывала их от тебя». «Я это хорошо знаю, но теперь расскажите мне все». «Ты не хотел бы совершить со мною небольшую прогулку завтра утром?» — спросила бабушка. «Разумеется, хотел бы. Завтра в 9 часов я тебе все расскажу, дорогой», — сказала она. В 9 часов утра мы уселись в маленькую карету и двинулись по направлению к Лондону. Мы долго колесили по улицам, пока не подъехали к большой больнице. Перед самым зданием стояли простые похоронные дроги. Возница узнал бабушку, и, повинуясь знаку ее руки, бабушка помахала ему в окошко, медленно двинулся. Мы последовали за ним. — Ты теперь понял, Трот, — сказала бабушка. — Его уже нет. — Он умер в больнице? — Да. Она сидела неподвижно рядом со мной, но я снова увидел на лице ее слезинки. «Он уже был там однажды», — сказала бабушка. «Болел он долго, много лет, это был совершенно разбитый человек. Когда во время последней болезни он понял, что его ожидает, он попросил послать за мной. Он был жалок, очень жалок». «Я знаю, бабушка, вы пошли», — сказал я. «Да, я пошла. Я пробыла у него долго». «Он умер вечером, накануне нашей поездки в Кентербери?» — спросил я. Бабушка кивнула головой. «Теперь ему никто не страшен. Это была пустая угроза», — сказала она. Мы выехали за город, направлялись мы к кладбищу в Хорнси. «Лучше ему лежать здесь, чем в городе. Он здесь родился», — сказала бабушка. Мы вышли из кареты и пошли вслед за простым гробом в уголок кладбища, который мне хорошо запомнился. Там прочитана была погребальная молитва, и тело было предано земле. Ровно 36 лет назад, в этот самый день, я вышла замуж. Господи, прости и помилуй нас, — сказала бабушка.